Они разок даже вздули меня, — добродушно признался мальчик. «Ладно, не хвастай», — сказала мать, шутливо взъерошив ему волосы. «Взрослые речи ведут, а ты слушай, да не вмешивайся. Вытри лучше щеки, крем пристал. Да не рукой, а салфеткой. И ты, Гриша, об этом позаботься, соколик. Павел Сергеевич, еще кусочек подложить?» «А что же, я не против», — согласился Павел. «Давайте расправимся с узурпатором. По каким-то легендам, это он изобрел сие великолепное блюдо на острове Святой Елены». «Его повар», — поправила Надежда Яковлевна. «А где, не знаю. Наполеону торт страшно понравился. Вот и пошел он гулять под его именем по всему белому свету. И даже Москву нашу навсегда покорил, в отличие от самого Наполеона и его Мюратов, Данеев всяких, которые еле-еле успели пятки смазать». «Саша! Павел!» — вскричала вдруг хозяйка. «Да как же я так опростоволосилась, голова садовая! В погребе у нас бутылочка красностопа спрятана! К такому торту лучше всякого чая!» «Надюш!» — жалким голосом протянул Александр Сергеевич. «Ну как же ты запамятовала! Я ведь тоже красностоп обожаю!» И все засмеялись, зная его привязанность к сухим винам Дона, которые он почти не пил, но всегда любил пробовать, чтобы с видом знатока давать им пространные характеристики. Он первым пододвинул к горлышку бутылки небольшой лафитник, и когда красная струя наполнила его наполовину, остановил разливавшего вино брата, долго втягивал широкими ноздрями запах солнца, винограда, полевых трав и продекламировал. «Приготовь же, Дон заветный, для наездников лихих сок кипучий, искрометный виноградников твоих». «Это чьи же стихи?» «Вот не знал», — простодушно воскликнул Павел. «Пушкина, братик, Пушкина», — сказал Александр Сергеевич и обвел всех заискрившимся взглядом. «Павлик, Наденька, Гриша и Веня, человечество давно пришло к убеждению, что вино — это кумир веселья и бодрости духа, огонь, который, если его, разумеется, умеренно потреблять, зовет нас к самым великим помыслам. Знаю, что при моей тяжкой астме это недопустимо, но все равно опустошу содержимое сего лафитника. А если закашлять, то уж извините, уйду от вас в свою келью», — кивнул он лысой головой на дверь кабинета. «Таким образом, как говорят только математики, доказывая любую теорему, давайте выпьем за...» «За счастливую жизнь», — подхватил беззаботно Павел. «Нет», — тихо, но с ясной настойчивостью возразил вдруг брат. В его сейчас бледно-синих глазах вдруг отразилось упрямство, а полные, придававшие добродушность всему его облику, губы сомкнулись, и хотя дальнейшую речь свою он продолжал тихим голосом, была наполна твердости. «Нет, брат», — повторил он несколько громче, — «я не собираюсь пить за счастливую жизнь». «Это почему же, Саша?» — скорее удивленно, чем обиженно поинтересовался Павел. «А потому что ее пока нет», — с вызовом, но также тихо продолжал Александр Сергеевич. «Как мы жили в последние годы? Родина наша умылась кровью. Кто только не терзал нашу землю. Солдаты кайзера, французы, американцы, петлюровцы, махновцы, деникинцы. Список до утра можно продолжать. Деревни, вымершие от голода. Выстрелы из обрезов, звучащие до сих пор. Калеки на улицах, дети без матерей и отцов, оборванные и полуголодные. Хулиганье, который даже здесь, на нашей окраине, мне ни на что не претендующему педагогу кричит в лицо: «Вонючая интеллигенция! А то и плюнуть может, и финкой пырнуть. В их понимании я чуть ли не буржуй уже по одному тому, что купил за 1000 сбереженных рублей этот дом. А пьянство и вечный мат, и слезы жен, ожидающих мужей с получкой, от которой они приносят лишь половину. Прости меня, брат, Но я не могу пить за счастливую жизнь.